Это уже были не сказочные приключения моряков, а рассказ о подлинных событиях, повесть о злоключениях 10 000 эллинов в степях и горах Азии. Наконец очередь дошла до Александра. Селен как-то принес пергаментный свиток, перевязанный кожаной тесьмой. «Здесь, — сказал он, развязывая тесьму, — рассказ о завоеваниях Александра. Их написал его полководец Птолемей Лак, ставший после смерти Александра царем Египта. Я бы рад почитать с тобой этот свиток. Но твой отец посылает меня в Карфаген за братьями». Так Ганнибалу пришлось самому, без помощи учителя, проделать за Александром весь его восточный поход. Порой мальчику приходилось не легче, чем прославленному полководцу. Дебри чужого языка страшнее джунглей Индии и раскаленных песков Гедрозии. Гедрозия — пустыня к западу от Индии, по которой прошел Александр на пути из Индии в Вавилон. Проклятые энклитики и проклитики жалили, как змеи и скорпионы. Энклитики и проклитики — односложные слова в греческом языке, не имеющие собственного ударения. Бесчисленные неправильные глаголы громоздились, как горы. От странных созвучий захватывало дух, как от разреженного воздуха. Но Ганнибал не хотел отступать, как отступил Александр. И если Ганнибал возвратился вслед за ним в Вавилон, то только потому, что Птолемей ничего не знал о странах, лежащих к востоку от Инда. Александр нравился Ганнибалу. Покинув свою родину, Александр не стремился туда вернуться, как Одиссей или герой Ксенофонт. Он отказался не только от родины, но и от ее обычаев и богов. В Египте он поклонялся египетским богам, в Вавилоне — вавилонским. Он хотел создать великое царство и властвовать над миром. А соратники и друзья Александра не понимали его величия. Уступки чужеземным обычаям казались им изменой. И хотя Птолемей говорил лишь намеками о таинственных обстоятельствах смерти Александра, Ганнибал не сомневался, что великий полководец был отравлен. Книга об Александре была прочитана к возвращению Селена. Теперь в Иберии собралась вся семья Гамилькара. Полководец приказал продать все свои ливийские поместья, оставив лишь одну загородную усадьбу, которую можно было использовать как крепость. Казалось, он готовился к тому же, что и Александр хотел заставить своих сыновей забыть родину. Все чаще и чаще Гамилькар беседовал с детьми, посещая уроки Селена и других учителей. «Учитесь, львята!» — как-то сказал он им. «Люди всегда чему-нибудь учатся. У друзей или у врагов, на собственных или на чужих ошибках, не так ли, Селен?» Эллин утвердительно кивнул головой. «Наши отцы, — продолжал Гамилькар, — совершали великие деяния, но и они ошибались. Они воспитывали сыновей своих у себя дома, обучали их всему, что должен знать хозяин, купец и мореход. От тяжелого труда их избавляли рабы. Если юнцам приходилось служить в войске, они были чужими для воинов. Поэтому мы терпели поражение. Поэтому нас разбили римляне. Я слышал, что римские полководцы не останавливаются перед казнью собственных сыновей, если они нарушают дисциплину. Так будет и с вами. Вам ясно? — Да, отец, — ответил за всех Ганнибал. Поручение. Всю ночь Гамилькар не сомкнул глаз. Свежий ветер с гор врывался сквозь щели и колебал пламя светильников.